«Вот и я и так сказал», — простосердечно признался Жерар. «Она сможет значительно округлить сумму приданного, если продаст эту шкатулку». «Шкатулка стоит значительно дороже, чем ее содержимое», — серьезно сказал Ансельм. «Полагаю, первоначально в ней хранились святые мощи. Я сужу по резному изображению на кости, хотя, возможно, и ошибаюсь. Наверное, мастеру хотелось сделать свое произведение как можно совершенней, независимо от назначения шкатулки». «Я провожу вас до ворот», — очнувшись от задумчивости, сказал Катфаэль и прошел вместе с Жераром и Фортунатой вдоль северной стены монастыря. Девушка держалась чуть впереди и двигалась, не отрывая глаз от каменных плит, плотно сжав губы и мыслями витая где-то далеко. Только когда они приблизились к воротам, и Катфаэль остановился, чтобы попрощаться с гостями, девушка обернулась и взглянула на него. Увидев ключ, который Катфаэль все еще держал в руке, девушка неожиданно улыбнулась. «Ты забыл положить на место ключ от карцера. Уж не собираешься ли ты, просияв, предположила Фортуната, выпустить Илэйва?» «Нет, я собираюсь сам войти туда», — сказал Катфаэль. «У нас с ним найдется о чем поговорить». Илэйв совершенно утратил выражение враждебной настороженности, с которой обычно встречал всех входящих. Однако постоянно его посещали только Катфаэль, брат Ансельм и послушник, который приносил пищу. С ними у юноши установились исключительно дружеские отношения. Услышав, как в замке повернулся ключ, Илэйв оглянулся на дверь. При виде Катфаэля удивление в глазах узника сменилось радостью. Юноша полулежал, опираясь на локоть, подставив лицо мягкому свету, лившемуся из сводчатого окна. Но теперь поспешно спустил ноги на пол и подвинулся, давая Катфаэлю место на матрасе. «Я не ожидал увидеть тебя так скоро», — сказал Илэйв. «Они уже ушли?» «Бог свидетель, мне не хотелось огорчать ее, но что было делать? Она не выскажет того, что держит в глубине души. Если бы я согласился бежать, не только мне, но и ей было бы стыдно за меня. А вот этого я никогда бы не перенес. А сейчас мне нечего стыдиться. Ты, наверное, думаешь, что я совершаю глупость, отказываясь от побега?» «Наверное, глупость», — ответил Катфаэль. «Но если взглянуть иначе, она может обернуться мудростью. Ибо кто сможет рассказать об этой шкатулке все, что нам следует о ней знать?» «Вот и ответь мне. Когда девушка дала тебе шкатулку в руки, что тебя так удивило? Я заметил, как ты прикинул ее вес. И удивился настолько, что какое-то время не мог говорить. Ты заметил что-то новое? Расскажи мне о своих впечатлениях. Или, если хочешь, сначала я расскажу тебе о своих, и потом мы проведем сравнение». Илэйв удивленно и задумчиво взглянул на сидящего с ним рядом Катфаэля. «Да, я помню, вы однажды держали ее в руках, в тот самый день, когда я относил шкатулку в город. Неужто этого оказалось достаточно, чтобы заметить столь незначительную разницу в весе?» «Нет, если бы не ты, — ответил Катфаэль, — я бы не догадался. Вес шкатулки был хорошо тебе знаком, ведь ты не однажды брал ее в руки на пути из Франции домой. Когда Фортуната дала тебе шкатулку, ты как бы знал уже, чего ожидать. Но почему-то ты взвесил ее в руках. Что-то тебя озадачило. И потом ты повертел ее так и сяк и услышал то, что услышал. Тебя, как и меня, удивило, что шкатулка стала незначительно легче. И звон монет тебя удивил, тогда как мне уже было известно, что там внутри содержится 570 пенсов. Но ты этого не знал, и потому в недоумении стал поворачивать шкатулку и так, и этак. Но почему ты ничего нам не сказал?» «У меня не было уверенности», — пояснил Илэйв. «Да и откуда ей быть? Я, правда, услышал звон монет. Но с тех пор, как я отнес шкатулку в город, ее могли открывать, что-то вынуть или уложить не так плотно. Оттого, может быть, и вес стал меньше, и монетки лежат не так плотно, как прежде, и потому звенят при встряхивании. Мне требовалось время, чтобы подумать. Если бы ты не пришел... Знаю, перебил Катфаэль. Если бы я не пришел, ты бы попросту выкинул это дело из головы. Ведь тебе могло только показаться, что изначально шкатулка была тяжелей. Поручение ты выполнил, Фортуната получила свое приданное. И стоит ли ломать голову над такими пустяками, как вес шкатулки и позвякивание монеток? Разве нет более серьезных предметов для размышления? А у тебя их имеется немало. Но вот прихожу я и ворошу то, что уже улеглось. Я только что держал эту шкатулку в руках, сын мой. Возможно, я не заметил бы разницы в весе, если бы не видел твоего изумления. Однако я прекрасно помню, как основательно ощущался этот вес. Да и внутри ничего не перемещалось. Казалось, вся шкатулка представляет собой цельный кусок дерева. Иное дело теперь. Сомневаюсь, чтобы фетровые мешочки предохраняли монетки от сотрясения. Я только что упаковывал их сам, свернув как можно плотнее 6 маленьких кошелей, но монетки зазвенели, как только шкатулку взяли в руки. Нет, ты не ошибся. Шкатулка стала легче, чем была, и не кажется так плотно набитой. Илэйв сидел, задумавшись над словами Катфаэля, но не знал, какое тут можно найти объяснение. «Не понимаю», — сказал он наконец, — «зачем над этим раздумывать? Какое это все имеет значение? Даже если наши наблюдения не ошибочны, к чему они приведут? Допустим, мы разгадаем эту маленькую тайну. Кому от этого станет хуже или лучше?» «Бывает, что за пустяками скрывается нечто важное», — настойчиво сказал Катфаэль. «И напротив, значительные на первый взгляд явления оборачиваются пустяками. И пока я не узнаю, что означает этот пустяк, случившийся наряду с убийством и клеветой, я не успокоюсь. Хвала Господу, никто сейчас не подозревает тебя в убийстве Олдвина. Но ведь кто-то убил его. И хотя сам Олдвин обладал многими недостатками, над ним совершено насилие, и справедливость должна быть восстановлена. Мне, например, не кажется удивительным, что большинство людей в городе истолковали убийство Олдвина как месть за обвинение в ереси. Сейчас твоя невиновность не вызывает сомнений. Но ведь это не значит, что об убийстве можно забыть. Был ли он с кем-то в ссоре, которая впоследствии привела к убийству? Или как-то это все же связано с тобой? Твое возвращение, несомненно, явилось неким толчком. Его убили на следующий день после того, как ты вернулся. И все странное, все необъяснимое, случившееся в эти дни, может быть, как-то связано с твоим возвращением. Но я принес с собой шкатулку. И со шкатулкой также случилось непонятное, продолжил его мысль Илэйв. Или у тебя имеется на этот случай какое-то объяснение?